Глава 10. «Жить стало лучше, жить стало веселее». Фраза, произнесенная в свое время отцом народов, подходила к моему нынешнему состоянию как нельзя лучше. Сразу после пролития чужой крови, жить в Кудусе мне стало действительно веселее. Мало того, что я теперь тренировался по индивидуальной программе, так еще и время свободное появилось. А после двух новых схваток с применением МСЛ, меня и вовсе назначили местным инструктором по боям на лопатах. И даже платили за это по 3 ментаво за час. В неделю выходило чуть больше рехина. Если копить, а не тратить, то за 2 месяца можно накопить на приличный меч. Свой, а не выдаваемый только перед выступлениями на арене. Ну, я и копил поначалу, а потом бросил, потому что с 4-го боя мне стали платить и за выходы на ресталище, и за одержанные победы. Всего за 4 месяца я провел 8 схваток, 3 из которых выиграл вчистую, то есть прирезал кого-то до смерти. В 4 вынудил противника сдаться на милость трибун, и одну закончил в ничью. Драка там приключилась серьезная, никто не хотел уступать, и в итоге мы просто стояли, качаясь друг против друга, не в силах ни атаковать, ни обороняться. В половине боев я выступал со своим любимым оружием. В 2 сражался с мечом, еще в 2 короткой секирой. 3 был ранен, но не слишком серьезно. Эти ранения даже на послематчевые релаксации не повлияли. После каждого боя мне, по традиции, приводили вечером женщину. Причем каждый раз новую. И 2 часами дело уже не ограничивалось. 5-ю, ох, аппетитная, я охаживал почти полночи. А потом дрых до обеда. И ведь что интересное, после каждого подобного кувыркания мне снилась экселленца Анцила. С ней я вел себя в высшей степени куртуазно, не позволял себе не то что каких-то пошлостей, но даже намеков на них. Почему так, не знаю. Возможно, я до сих пор чувствовал себя перед ней виноватым. Кстати, мысли о том, что какая-то из девиц для утех может оказаться переделанным мужиком, больше не возникало. Старожилы все как один уверяли меня, что здесь с этим строго, бывшим сюда вход заказан. Что же касается самой процедуры гендерной переделки, за эти 4 месяца я постарался выяснить на ее счет все, что только возможно. Как оказалось, уколы трансформы здесь могли делать только рабам и военнопленным. К свободным подданным княжества эта процедура по закону не применялась. Если же не по закону, то варианты, конечно, имелись, но стоили дорого, очень дорого, не всякому по карману. Но это с лихвой окупалось тем, что средство восстановления пола стоило на порядок дороже, чем легальное. В итоге жертвами трансгендерных преступлений чаще всего становились родственники богачей. Их похищали и требовали выкуп, а если выкуп не поступал, меняли похищенным пол. Единственное, что могло защитить несчастных, это так называемое закрепление. По достижению совершеннолетия любой свободный получал право на инъекцию закрепителя, который сводил на нет любые попытки трансформы. Однако, опять же, из-за высокой стоимости препарата его могли позволить себе только очень богатые люди, а менее состоятельные надеялись на ежегодные бесплатные лотереи, проводимые княжескими наместниками во всех городах по 2-3 раза в году. На вольных землях и в свободных баронствах трансформа распространения не имела. Причина простая. Ее технологию разработали в княжестве и хранили, словно зеницу ока. В определенном смысле в здешних реалиях она выполняла роль оружия массового поражения психики, недружественных соседей. Любого, кто попадал в плен, могли подвергнуть этой унизительной процедуре при отказе сотрудничать. Но самая худшая участь ожидала тех, кого после укола трансформы отправляли к шершавым. Последние, если верить тому, что говорили в Кудусе, считались самыми злыми и самыми жестокими среди всех силовых структур княжества. Их регулярно использовали как карателей. Из них в основном набирали личную охрану наместников и архистратиков. Предательство своих нанимателей чаще всего означало для шершавых мучительную и долгую смерть, потому что, даже предав, они не получали в ответ ни сочувствия, ни прощения. Откровенный садизм и извращенные издевательства над бывшими мужиками со стороны шершавых объяснялись банально и просто. Шершавые тоже являлись бывшими, только не мужиками, а женщинами, причем наиболее униженными, с местного социального дна, жертвы насилия, проститутки из самых дешевых борделей, рабыни жестких хозяев. Княжеские вербовщики специально выискивали таких, еще не сломавшихся до конца, люто желающих отомстить всему миру и особенно его мужской половине. Сам я с шершавыми еще ни разу не сталкивался. В Кудусе их не было, а на аренах у меня имелись другие, более важные дела, нежели выискивать на трибунах озлобленных на весь свет бывших баб. Но отличить их, как мне объяснили, проблема не представляла. Все они носили серые балахоны с черными полосами на плечах, на вроде погон. Встретишь такого в городе, сразу поймешь, кто это. В город, кстати, меня пока не пускали. Типа не заслужил еще. Видимо, только поэтому никаких указаний от людей барона Астариса я все эти месяцы не получал. И выйти на резидента имперской разведки тоже пока не мог. По той же самой причине. Зрителей на большой городской арене было как на финале чемпионата мира по футболу. И вели они себя практически так же. Трибуны ревели, по ним прокатывались волны, разворачивались транспаранты, в небо запускали дымы. Не знаю, сколько народу жило в Ландвилии, но складывалось впечатление, что сегодня он весь собрался на стадионе. День трех святынь, самый почитаемый в княжестве праздник, да и вообще на Флоре. В этот день, как нам объяснили, земле, воде и туману приносили дары. А лучшим подарком, как водится, считалась свежая кровь. Стихии принимали ее благосклонно, люди восторженно. Дониста Перекка с самого утра был чернее тучи. Еще бы. 20 бойцов, ни больше, ни меньше. Именно столько жертв потребовал городской совет от каждого из двух лучших кудусов Ландвилия. Со всех остальных, сколько получится, но не менее трех выставленных на потеху толпы. «В прошлом году было Месилово», — мрачно сообщил по этому поводу Рин, инструктор по бою с секирой. «Сотня жмуров, как с куста. Из них, сука, 11 наших, 14 Маммия, и шестерых еще добивали потом». «Зачем добивали?» — не понял один из новеньких. «Зачем, зачем? Потому что продули. Победителей оставляют жить, всех проигравших кончают. Традиция тут, черт, такая!» — сплюнул инструктор. «Только сегодня я, наконец, понял, что большая часть ежегодных потерь в нашем кудусе приходилась именно на этот праздник. И чем лучше в течение года выступали на аренах бойцы, тем выше был шанс, что именно их товарищи станут в этот день главными жертвами на алтаре трех местных святынь. Полный аналог драфта американских профессиональных лиг, только не с положительным знаком, а с отрицательным, или точнее отбором. Ведь если, к примеру, в какой-нибудь НХЛ или НБА худшие клубы первыми выбирали себе лучших новичков, то здесь лучшие школы теряли на этом празднике самых удачливых и способных. А в результате уровень городских кудусов выравнивался, и в следующем году соперничество между ними становилось более непредсказуемым. Болельщики оставались довольны. Донисты, формально хозяева школ, ничего не теряли. За вышедших из строя бойцов они получали от городских властей щедрую компенсацию. Но одновременно теряли и прибыль, поскольку, чтобы готовить новых, требовались вложения, которые не всегда окупались. «Проиграете? Лично кожу сдеру!» — грозно пообещал Дониста перед последним боем. Мог и не грозить. В случае проигрыша никто бы из нас с арены не возвратился. Горе побежденным. Этот привычный принцип работал во всех мирах. По старой традиции праздника всех проигравших сразу же умерщвляли, принося в жертву святыням. Поэтому правило «просто остаться в живых» здесь не работало. Здесь требовалось победить. 20 на 20. Бойцы из кудуса Перекки против бойцов из кудуса Маммия. Две сильнейшие школы частных убийц Ландвилия. Сражение между ними венчало программу праздника, как наиболее зрелищное и кровавое. Перед нами с арены унесли целую кучу трупов. С самого утра здесь бились 14 непрошедших финал кудусов. Схватки один на один сменялись боями двое на двое, трое на трое, один против трех, двое против пяти, а также более экзотическими, один с топором против своры волков или трое с ножами против одного всадника. От пролитой крови публика буквально зверела. «Режь, рви, бей, выпусти им кишки!» Это было самое мягкое из того, что доносилось до подтрибунных залов, где готовились к выходу новые, предназначенные к закланию мечники и копьеносцы. «Ну все, пошли, смертнички!» — прозвучала команда. Двери раскрылись, в глаза брызнуло яркое солнце. Горячий песок не давал застаиваться на месте. Кровавые пятна от прежних боев уже успели присыпать, но запах, соленый и тошнотворный, висел над ареной тяжкой аурой смерти, давя на мозги, заставляя тревожно осматриваться. Противник нас уже ждал, выстроившись в центре площадки, ощетинившись копьями, как большой дикобраз, и чем-то напоминал виденную в кино испанскую терцию, только без аркебузиров и в сотню раз меньше по численности. У нас на вооружении копий не было, зато имелись мечи и щиты. Мини-терция медленно двинулась нам навстречу. Как надо атаковать сомкнутый строй пикинеров, этому нас не учили. Помнится, я где-то читал, что для такого случая в стародавние времена применялся таранный удар рыцарской конницей. Однако, увы, ни рыцарей, ни лошадей на арене не наблюдалось, поэтому действовать пришлось по наитию. Копейщиков мы встретили в рассыпную. Наскакивали с разных сторон, пытались рубить наконечники, прорваться внутрь строя. Безуспешно. Пикинеры легко отбивали нахрапистые атаки и неспешно шагали по кругу, огибая площадку. Чего они добивались, я понял не сразу. Обороняться у них получалось, но атаковать, не ломая собственный строй, вряд ли. Все изменилось через пару минут, когда всем уже стало казаться, что такой бой может закончиться только в ничью. Двое копейщиков внезапно качнулись в стороны. Всего на мгновение, но этого хватило с лихвой. Из открывшегося окна вылетела стрела. Один из наших не успел увернуться, а сел на песок. Меч выпал из руки, щит брякнулся рядом. Окошко захлопнулось. О том, что за спинами копьеносцев прячется лучник, никто и подумать не мог. Мы просто не ожидали от устроителей праздника подобной подляны. Фиг знает, сколько у этого гада стрел, но если таким макаром он выбьет хотя бы половину противников, пусть даже не до смерти, нам в этой драке ловить будет нечего. Бойцам из чужого кудуса больше не надо будет обороняться. В отношении 2-1 они нас просто задавят, без всякого строя. Прогноз по исходу сражения сбывался с пугающей точностью. Всего 2 минуты, и из наших рядов выбыли 4, 1 убитый и 3 раненых. Вражеский лучник за это время выпустил 8 стрел, все в цель, но, к счастью, половину удалось принять на щиты. Момент для выстрелов противник выбирал мастерски, когда кто-то из нас отвлекался и открывался. От еще больших потерь нашу команду спасло лишь то, что мы пока не устали, поэтому постоянно двигались, наскакивая на терцию с разных сторон, в поисках хотя бы малейшей бреши. Долго так продолжаться ясень пень не могло. Надо было срочно придумывать что-нибудь неординарное. Мысль, что пришла мне в голову, поначалу показалась бредовой, а потом стало просто поздно. Мне просто некогда стало ее обдумывать. Лучник еще раз попал, и нас оставалось 15. Яростная атака в ответ имела все шансы тут же и захлебнуться. Но лучшего момента для моей авантюры нельзя было и придумать. 4 слева, 6 справа, 4 спереди. Подхватив валяющийся на песке щит убитого, я бросился за атакующими. После первого не слишком удачного натиска они уже отшатнулись назад, а копья обороняющихся еще не успели выровняться в прежнюю линию. Выставив перед собой оба щита, свой и подобранный, я резко сомкнул их углом и просто проломил ими, словно клином, выставленные на меня копья. Острые наконечники, скользнув по щитам, пронеслись мимо, а вернуть их назад противники уже не смогли. Отшвырнув в стороны ненужные более композитные кругляшки, я кинулся в ноги копейщикам и рубанул мечом снизу вверх, не глядя, ломая их ряд, пробивая в строю столь нужную брешь. Вторая метка убийцы – штука хорошая. Многие мечтают ее получить, но не у всех получается, тем более в первые полгода в Кудусе. У меня она появилась сразу после памятного сражения на большой арене в день 3 святынь. Метку носили на левом плече на одежде. А если одежды не было, прилепляли на специальный растительный клей. Вреда здоровью это не приносило. 2 скрещенных черных кинжала держались на коже сколько потребуется и смывались особым раствором. Носители 2-й метки имели право свободно выходить в город, приобретать там любые товары, общаться с жителями и заходить в любые общественные здания, включая не только бордели и кабаки, но и различные здания, принадлежащие городскому совету. Фактически, такие как я, мало чем отличались от большинства граждан. Просто на нас лежала обязанность время от времени выходить на посыпанную песочком арену и убивать друг друга на радость жаждущей зрелищ толпе. А управлять толпой и ее желаниями, как оказалось, можно не только из лож для знати, но и из залитого кровью ристалища. Когда я в той драчке сумел-таки разорвать строй копейщиков, все почти сразу и кончилось. Всего через 30 минут от вражеской терции осталось лишь 5 стоящих на коленях бойцов в окружении 13 наших. Вокруг до сих пор еще постановили недобитые раненые, но это никого уже не волновало. Бой завершился. Парни из лагеря Маммия проиграли. Больше всех не повезло лучнику. Его умерщвили с особой жестокостью, искромсав и изрезав мечами буквально на лоскуты. Что делать с выжившими проигравшими, решали трибуны. Приговор, как правило, был один – смерть. «Бей! Бей! Бей! Бей!» – скандировала просвещенная публика. Право первого удара по приговоренным предоставили мне, видимо, как наиболее отличившемуся в сражении. Подняв валяющееся под ногами копье, я шагнул к ожидавшим казни честным убийцам Маммия. Один из них, седой, веслоусый, наверное, ветеран, поднял голову и посмотрел на меня. В его взгляде я не увидел ни страха, ни ненависти, только усталость и понимание неизбежного. Отвоевался. В скольких он схватках участвовал, скольких убил, Бог весть. Не он первый, не он последний. Просто сегодня пришла его очередь. Коротко усмехнувшись, я вскинул копье, подбросил его в руке и с силой вогнал в песок перед веслоусым. Древко вошло в землю не меньше, чем на полтяны. Веслоусый еле заметно вздрогнул и вновь посмотрел на меня. В его глазах горела надежда. Я обвел взглядом своих. Гриф, рыбак с южного побережья, обращенный односельчанами в рабство и проданный в Кудус за долги, молча кивнул. Поднял второе копье и тоже вонзил его в землю. Точно так же поступили и остальные. Никто никому не приказывал, ничего не просил и не убеждал. Просто нам всем неожиданно расхотелось быть палачами. 5 копий торчало в земле возле бывших врагов. Трибуны неистовывали. Толпу лишили привычного развлечения. Толпа требовала крови. Неважно, чьей. Сотни и тысячи зрителей сливались для меня в темную безликую массу, исходящую злобой и просто вселенской обидой за отнятую внезапно игрушку. На арену начали выходить солдаты. Много солдат, не менее сотни. Все в шлемах, доспехах. Копейщики, мечники, лучники. Вставший с колен веслоухий выдернул из земли копье и повернулся ко мне. «Ты это, спасибо, конечно, но зря». «Что зря?» «Зря вы это затеяли. Нас все одно прикончат». Пожал он плечами и, взяв оружие на изготовку, гаркнул своим. «А ну, босяки, подъем! Встали, построились! Сдохнем, так хоть не баранами!» Скомандовал и махнул мне рукой. «А вы уходите! Вам можно! Вы победили!» Секунд 5 я смотрел, как его проигравшее воинство готовится к последнему бою. Потом поднял с земли щит, копье и молча встал рядом со смертниками. Веслоусый покосился на новобранца, но ничего не сказал, просто кивнул. «Подвинься!» — буркнул подошедший ко мне с таким же оружием гриф. Следом в строй встал еще один наш, потом еще и еще. А потом я вдруг засмеялся, громко, раскатисто, так что мой смех, наверное, слышали даже на самых дальних рядах, а, возможно, и за пределами стадиона. Новая терция, собранная из бывших врагов, стояла опять, как и 10 минут назад, в центре арены, ощетинившись копьями, прикрывшись щитами, готовая драться с любым, кто захочет попробовать ее на зубок. Хоть с сотней, хоть с тысячей, хоть даже и с целой армией. Вопрос «почему?» Да потому что мы все уже давно умерли, и каждый прожитый день – это просто отсрочка вынесенного приговора. Зачем это понадобилось лично мне? Хрен знает. Наверное, я просто устал все время плыть по течению. А еще понял, что из любой ловушки есть выход. Его не надо искать, его надо пробивать силой. Внезапно наступившая тишина оглушала. Трибуны молчали, ветер шуршал песчинками, шевелил флагами на флагштоках, поскрипывал сломанным в нескольких местах ограждением. Выстроившись полукругом, солдаты ждали приказа. Умирать им, понятное дело, совсем не хотелось. Краем глаза я вдруг заметил какое-то шевеление в ложе для почетных гостей. Через десяток секунд оттуда по широкой каменной лестнице на площадку для схваток сбежал посланец. Он что-то шепнул на ухо командиру охранной сотни. Тот сначала нахмурился, но потом дернул щекой и, развернувшись к солдатам, отдал негромкий приказ. Луки с натянутыми тетивами медленно опустились. Вскинутые мечи разом вернулись в ножны. Копья неспешно легли на плечи бойцов. Строй слаженно повернулся и, превратившись в колонну, двинулся к выходу со стадиона. В ту же секунду трибуны буквально взорвались. «Трусы! Трусы! Трусы!» Летело со всех сторон, вслед покидающим площадку солдатам. И наоборот. «Даешь! Молодцы! Свободу честным убийцам!» Неслось на нас отовсюду. С арены мы уходили как триумфаторы. Перед спуском в подтрибунные помещения дорогу мне преградил Даниста. «Поздравляю! Сегодня ты стал кумиром толпы!» Ткнул он мне пальцем в грудь и хмуро добавил. «Но берегись, парень! Слава баба капризная!» Я был согласен с Данистой. Людские желания переменчивы, а слава и вправду капризна. Однако, пока она меня не оставила, ее плодами я пользовался с удовольствием. Ходил в город, когда хотел, принимал предложения богатых горожан дать им пару уроков реального боя. За щедрое вознаграждение, естественно. Рекламировал, опять же, за хороший бакшиш, оружейные лавки. Получал хорошие скидки в борделях и кабаках, а в некоторых так и вообще не платил. Единственное, что напрягало, это наличие восторженных почитателей моего таланта. Первое время они мне и шагу не давали ступить, окружая толпой, словословия напропалую и наперебой предлагая разные ништяки и услуги. Потом, впрочем, все как-то наладилось, особенно когда я пообещал особо навязчивым кое-что отрезать, а после скормить это кое-чего местным собакам. Лишь после этого большинство обожателей и поклонников предпочло восторгаться мной на расстоянии. Исключение я делал только для дам, да и то, по причине суровой патриархальности здешнего общества, свободные женщины редко когда проявляли излишнюю смелость в отношении чужаков, ну, кроме профессионалок, конечно. Хотя эти, как правило, являлись рабынями и, даже будучи вольно отпущенными, достаточно часто продолжали служить у прежних хозяев. Мне, чтобы стать таким же вольно отпущенным, требовалось получить третью метку убийцы, и я к этому шел. Три новые схватки в течение месяца только усилили мою популярность в Ландвилии и подняли мои гонорары в Кудусе. За каждый выход на бой я теперь получал сотню рехинов и еще столько же отсчитывали за победу. Три последних победы были получены в судебных поединках. Дважды я выходил на арену с саперной лопаткой, но бился один против двух, обеспечивая повышенный интерес к себе и двойной доход для донисты. В третьем бою получилось еще эпичнее. Судьи и прокуроры выставили на поединок сразу 10 приговоренных и, мало того, выдали им помимо ножей и тесаков еще и по топору. Сторону же истцов представляли всего 3 убийц. Ваш покорный слуга с МСЛ, рыбак Гриф с короткой рыбачьей острогой и деревенский уволень Лас с обычным крестьянским серпом. Побоище вышло знатное. Кровь, кишки, точь-в-точь, как в интернет-мемах далекой земли, только по-настоящему. 10 свеженьких трупов со вскрытыми внутренностями и море кровища. Больше всех тогда произвел Салас. Рваные раны, оставляемые его жутким серпом, выглядели настолько ужасно, что не выдержали даже искушенные в побоищах зрители. 5 грохнулись в обморок. Еще 10 просто убежали с трибун, не дожидаясь окончания боя. «Отлично сработали!» – похвалил нас довольный дониста. Как потом выяснилось, он в этот день заработал на тотализаторе 9000 рехинов. И это не считая стандартного вознаграждения от судейских и городского совета. Нам от его щедрот досталось по 300 на брата. Свою долю незапланированной премии я просаживал в одиночестве. В квартале для богачей, в таверне, считающейся в Ландливии одной из самых престижных. И вовсе не потому, что решил шикануть, а потому что надеялся все-таки выйти когда-нибудь на резидентов имперской разведки. Выяснить что-нибудь путное о биостазисе у меня пока не получалось, но сам факт контакта хоть с кем-то со звезд был бы полезен. А то, понимаешь, болтаешься тут один, словно дерьмо в проруби, и ни туда, ни сюда. Нет, я не то чтобы жаждал быстрее вернуться в империю, просто это нелегко объяснить, но мне и вправду хотелось туда вернуться. Даже домой, на землю, хотелось меньше. Почему? Да потому что устал, блин, уже от этих дурацких снов об Анциле. Полное ощущение, что я в нее и вправду влюбился, как какой-то пацан, хотя это совершенно не так. Это было скорее какое-то наваждение, с которым необходимо покончить, раз и навсегда, без рефлексий и соплей. Из-за того, что мы разные, и у нас по определению нет и не может быть никакого совместного будущего. Это я отчетливо понял именно здесь, на Флоре. Во всяком сословном обществе раб, даже добившись славы и обретя свободу, никогда не сумеет стать вровень с хозяевами. Любая высокопоставленная матрона запросто может возлечь с ним на ложе. Но поутру, без зазрения совести, выгонит его из своего дома. В Звездной Империи дистанции между простолюдином и аристократкой еще больше, еще непреодолимее. Поэтому-то, как говорится, нефиг мечтать о несбыточном. А чтобы эти мечты гарантированно не мучили по ночам, надо их выбить из головы привычным клин-клином. То есть вернуться в империю, узнать, что у герцогини Ван Тиль все в порядке, убедиться, что ты ей нахер не нужен, трахнуть какую-нибудь похожую на нее, но не титулованную особу, и на этом, собственно, успокоиться. Ну а чего? Нормальный рабочий процесс. Как утверждают земные психологи, метод работает на 99,9%. А если не помогает, значит, ты безнадежно болен, и лечить тебя уже бесполезно. Выйти на резидента сегодня снова не вышло. Очередной хоббит оказался не тем, на кого рассчитывал, а другие здесь, увы, не водились. Лейтенант Ханнес, кстати, предупреждал, что на Флоре текучка среди торгашей гораздо выше, чем бы то ни было. Торговая лига хоть и пыталась окучить эту планету, но обнадеживающего результата пока не добилась. Местные относились к межзвездным торговцам с известной степенью подозрительности. Чуть что не так, сразу же объявляли персоной нон-грата. Офис разрешили иметь только в столице княжества, а в других городах, в том числе и в Ландвилии, дозволяли появляться не чаще 2 раз в неделю, да и то, как обычным туристам, без права что-либо вывозить за пределы города. Хотя специальной слежки за хоббитами я лично не замечал. То ли княжеские топтуны шифровались чересчур грамотно, то ли в этом просто не было смысла, и всякого чужака здесь вычисляли на раз обычные стражники. Тот, кто подсел ко мне после неудачи с торговцем, чужаком не являлся. Мастер Растус из поместья барона Асталиса. А ведь я уже, черт побери, начал о них забывать. А нет, не на тех нарвался. Первым делом баронский доктор приподнял руку и развернул ее ладонью ко мне. В ту же секунду под правой лопаткой, где находилась рабская метка, меня словно огнем обожгло. Боль была адская. Тем не менее, я терпел, стиснул зубы и изо всех сил старался не застонать. «Узнал?» – издевательски поинтересовался посланец, когда печать на его ладони погасла. Я молча кивнул. «А ты тут неплохо устроился. Молодец!» Растус окинул меня внимательным взглядом, задержался на второй метке убийцы, потом развернулся и щелкнул пальцами, подзывая прислугу. «Бокал и бутылку алтинского!» «Сей момент, господин!» Выпивку, как потом выяснилось, он заказал за мой счет. Но меня это особо не взволновало. Проблема заключалась в другом. Этим вечером мне передали первое поручение от господина барона, и оно мне совсем не понравилось. Никогда раньше не выступал на арене княжеская. Даже странно, она была самой крупной в Ландвилии, но по прямому назначению ее использовали достаточно редко. Гораздо чаще здесь происходили обычные войсковые смотры или какие-нибудь бескровные состязания по бегу, прыжкам и всякого рода метаниям, копий, камней, дисков. Возможно, эту арену попросту берегли для какого-нибудь особо важного случая, например, для торжественного побоища в честь княжеского наместника или даже самого князя. Сегодня ни князя, ни его наместника в Ландливии не наблюдалось, но местная знать на трибунах собралась практически в полном составе. Пустые ряды зрительских кресел выглядели слегка непривычно. Титулованные болельщики заняли только 3 ложи, наиболее удобные и примыкающие прямо к кристаллищу. И это неудивительно. Сегодняшние поединки проводились не для толпы. Сегодня поединщики из элиты выясняли, насколько они сильны в настоящем бою. По гамбургскому, так сказать, счету. 10 местных мажоров, изучавших высокое искусство боя в армейских и частных школах, против 10 честных убийц, учившихся драться в кудусах и умудрившихся выжить. До смертоубийства, как нам объяснили, в таких схватках обычно не доходили, сражались, как правило, только до первой крови, то есть до такой раны, при которой нанесший его получал над противником явное преимущество. Степень этого преимущества определяли судьи. Убивать отпрысков знатных семейств нам не позволили бы. А вот наоборот, случалось. Жизнь профессионала-раба хоть и ценна, но все-таки ни в какое сравнение не идет с жизнью аристократа. Да и компенсацию за убитого гладиатора донисты получали такую, что покрывались любые убытки, включая недополученную прибыль. Мой бой должен был состояться последним. Противника я типа не знал. Каждый из наших, выходя на площадку, видел только кого-то в шлеме и на грудном доспехе. Лицо тот открывал только по окончанию схватки. 9 поединков прошли с переменным успехом. 5 выиграли гладиаторы, 4 высокородные. Общий счет вроде бы в нашу пользу, но они остались все живы, а мы не досчитались Ласса, бывшего крестьянина, с которым мы вместе дрались 2 недели назад против 10 преступников. Ему не повезло, перерубили бедренную артерию. Доспехов на этом месте, в отличие от мажоров, у честных убийц не было, даже совсем примитивных, из кожи. «Не подведи, парень, я на тебя поставил!» Привычно бросил дониста перед моим выходом. Я молча кивнул. Знал, что сегодня удача от него отвернется, но своя жизнь дороже. «Твоим противником будет Борзиний, племянник городского архистратига. Ты должен ему проиграть», — приказал мне неделю назад Растус. «Я должен ему поддаться?» «Нет, ты должен проиграть ему так, чтобы никто не смог усомниться, что все по-честному». «Хорошо, я попробую». «Не надо пробовать, надо сделать. Не сделаешь?» Меня на секунду снова пронзила боль под лопаткой. «С арены живым не уйдешь». Кто нажмет кнопку в случае неудачи, мне было неизвестно. Из находившихся на трибунах агентом барона мог быть кто угодно. Даже, наверное, сам архистратик. Ведь, в конце концов, бонусы от честной победы племянника достанутся и ему. Борзиний дрался неплохо. Однако уже через полминуты после начала боя я понял, что сильнее его и, если бы фехтовал саперной лопаткой, то мог бы прикончить этого родственника архистратига в любую секунду. На мое счастье, сегодня у всех поединщиков было одно оружие – стандартный армейский меч длиной около полутора тян. В качестве защиты выдавался небольшой щит, которым можно отбивать удары наотмашь, но эффективно прикрывать что-либо, кроме левой руки, вряд ли. С подобным набором шанс грамотно проиграть уже не казался ничтожным. Главное, чтобы не догадался Даниста, потому что если до него дойдет, что я жульничал, от наказания меня уже ничто не спасет. И, что еще хуже, плакали тогда все мои планы получить третью метку убийцы. Палиться мне не хотелось, поэтому действовать решил по-простому. Драться на автопилоте, заучено, без импровизации, как робот. Чтобы войти в такой ритм, всего и понадобилось, что переключить часть мозга на решение побочных задач, воспоминания и размышления. После получения второй метки, когда у меня появились свободное время и деньги, я тратил и то, и другое не только на развлечения. В Ландливии имелось аж две публичных библиотеки. Одна городская, бесплатная, в другой за пользование книгами и архивами приходилось платить. И платить немало, в зависимости от ценности выдаваемого. Уносить что-либо с собой и там запрещалось. Я посещал обе библиотеки. В первой можно было поверхностно, на основе былин и сказаний, познакомиться с историей здешнего мира и коротко оценить его культурный и технологический потенциал. Во второй – изучить предметы более детально, но тоже не до конца, а лишь до определенного уровня, дозволенного простым жителям княжества. Если верить местным преданиям, история Флоры началась около 500 лет назад. На землю снизошел огненный туман, собрал воедино землю и воду и увел погибающий мир от великого передела всего сущего – барьера путей. Что там реально случилось, что это за барьер, тот ли, про который рассказывал лейтенант Ханес, или не тот, хрен знает. Все было описано настолько туманно, что понять это никакой огненный туман не помог бы. Главное, что удалось выяснить, это что с тех самых пор планета оказалась защищена от всякого рода напастей, в том числе исходящих из космоса. Защитой, вероятнее всего, служила та самая дымка, которая наблюдалась с орбиты, но которую не было видно с поверхности. Что она из себя представляла, какие функции выполняла, узнать об этом не получилось. Внятная информация о феномене обеих библиотеках отсутствовала, а для невнятной хватало всяких там книг бытия и разных прочих житий великих святых. Их я просто пролистывал, останавливаясь только на тех местах, где герои прошлого отражали набеги чужаков со звезд массовыми отключениями электричества и выстрелами из крут пушек. Технологию того и другого сказания, конечно же, не описывали. К несчастью, не описывали ее и разного рода научно-популярные издания из платного книгохранилища. Но для меня это не было главным. В первую очередь я искал сведения о биостазисе. Искал, искал и натыкался на все, что угодно, но только не на него. Медицина, химия, биология, агротехника. Масса всего любопытного и даже немного пугающего. Совершенно потрясающей выглядела информация о так называемых реакторах-репликаторах. Непонятные, почти магические устройства, существующие в истории Флоры столько же, сколько существует сама история, то есть те самые 500 стандартных лет от исхода. Кто их придумал и сделал, в архивах не говорилось, но все города и баронские владения выстраивались вокруг этих реакторов. В Ландвилии, если я правильно понял, их было 40, в княжеской столице, по слухам, больше 200. По идее, такое сокровище требовалось охранять пуще зеницы ока. Однако нет, все репликаторы принадлежали местной аристократии и свободно использовались как в государственных нуждах, так и для получения прибыли. Любой имеющий деньги мог заказать изготовление в репликаторе любого предмета, любой субстанции, только плати. Работать с заказом могли лишь специально обученные мастера, а их обучение, как поговаривали, стоило не меньше стоимости самого реактора. Я, честно признаюсь, даже несколько раз воспользовался их услугами, заплатив в общей сложности совершенно немыслимые для рядового жителя деньги – около 600 рехинов. Однако общинка стоила выделки. Сегодня в моем личном имуществе имелись такие вещи, как 30 латунных цилиндриков со спецголовниками, размером, почти совпадающим с 10-миллиметровым охотничьим калибром. А еще у меня имелись 4 коробки с маленькими свинцовыми шариками и коробка с остальными изделиями особой формы, которые при желании запросто можно собрать в хорошо известный земным жителям механизм. А еще тщательно и, главное, правильно упакованные образцы таких материалов, которые в земной химии именовались как бертолетовая соль, сурьма, гремучая ртуть, сера и калиевая селитра. С углем я пока что не заморачивался. Его на флоре и так хватало. Все это я заказывал у разных мастеров, в разных реакторах. Собирать то, что требовалось, предполагал позже, когда найдется подходящее место, тихое и без свидетелей. Бой завершился, как и было положено по сценарию. Несколько раз я таки достал соперника касанием по корпусу, но из-за доспехов все удары обошлись без пробитий. А вот Борзиний, наоборот, как только ему представился шанс резануть меня по ноге, он его не упустил. Я, конечно, успел в последний момент отскочить и получить лишь царапину, но, тем не менее, факт оставался фактом. Кровь пролилась, и значит, можно уже объявлять победителя. Сразу 4 судей бросились между нами, разделяя большими щитами и оттесняя в разные стороны. Досадуя на себя, я швырнул оружие на песок и, не дожидаясь решения судей, угрюмо побрел к выходу. Данистов встретил меня хмурым взглядом, но обвинений в лицо не бросал. Просто сегодня противник оказался удачливее. Бывает.